а потому вы должны оценить, насколько я доверяю вашему гению в этом вопросе», — закончил мысль Рюрикович. «Но, полагаю, вы хотите увидеть то, что я обещал показать вашему князю, Руслану Александровичу». Я вновь кивнул. «Безусловно, Петр Глебович, но прежде я должен получить ваше согласие», — указав глазами на бумаги, произнес я. «С момента, как великий князь подпишет документы, мы будем повязаны секретами, о которых рассказывать посторонним не будет иметь права ни он, ни я. Но если в себе я не сомневался, то Петр Глебович прекрасно знал, как и все остальные Рюриковичи, что за ним следят не только милославские. Что ж, разумеется». После секундной задержки он взял ручку и расписался на каждом листе. Затем великий князь протянул наши копии мне, и я убрал их в папку. Она улетит вместе со мной на Урал и пополнит тайный архив деда. В нем таких уже полно. «А теперь прошу за мной, нам придется спуститься в подвал», — объявил великий князь, легко поднимаясь из-за стола. Мы покинули кабинет и, воспользовавшись лестницей для слуг, миновали как минимум 3 этажа, 1, видимо, подземная парковка. По дороге вниз Петр Глебович решил поведать мне историю своей находки. Мы обнаружили его, когда зачищали перешедшие под наше управление воеводство, произнес он, спускаясь по узким ступенькам. Он лежал на 2-м этаже под обломками, и был покрыт сажей и копотью. Было очевидно, что его пытались уничтожить, чтобы замести следы, но армия русского царства накрыла город артиллерией, и закончить бывшие владельцы не успели. Мы остановились перед двойными деревянными дверьми, и великий князь приложил ладонь к стене. Считыватель сверкнул, сверяя отпечаток ладони Апраксина, и створки разъехались. Теперь было заметно, что деревом они только декорированы, толщина металла под ним оказалась 10 сантиметров. «Этого места нет на ваших картах, верно?» — как бы невзначай спросил Петр Глебович, прежде чем перед нами загорелся свет. Это был достаточно широкий ангар, в котором без проблем разместились бы пара самолетов и маленький поезд. Размах у великих князей действительно впечатляет. Но сейчас он был девственно чист, кроме единственной стойки в 1,5 человеческих роста, размещенной в самом центре. «Я не составляю карт особняков великих князей, Петр Глебович», — ответил я, глядя на собеседника честными глазами. «Все верно, ведь я беру уже готовые из архивов. Что ж, прошу». Мы вместе подошли к стойке, на которой висела уже совершенно непригодная к использованию оболочка. Но чем ближе я подходил, тем шире становилась моя улыбка. Примитивный, дешевый, практически бесполезный, с почти стершимся гербом Германского рейха на груди. Но передо мной висел уничтоженный кибернетический организм. В просторечии, киборг. Глава 12. «Что думаете, Дмитрий Алексеевич?» — спросил Петр Глебович, внимательно следя за мной. «Думаю, что это однозначно не разработка Германского рейха», — ответил я, бесцеремонно забираясь руками внутрь корпуса. Немного усилий, чуть-чуть дара, и грудная пластина оказалась отсоединенной. Под заинтересованным взглядом великого князя Литовского я отложил ее в сторону. «Полагаю, оператора будет несложно вычислить», — сказал я. «Посмотрите, Петр Глебович, от живого человека в этой машине была только голова, легкие и пучок нервов. Все остальное, я обвел рукой пространство внутри, заменила техника. То есть это оружие не для одаренных», задумчиво произнес великий князь. «Почему же?» — усмехнулся я. «В теории мы, благородные, тоже можем лишиться конечностей, но сохранить дар. Вся эта машинерия, все равно что трость. И если правильно подойти к вопросу о соединении плоти и техники, можно с определенной долей вероятности прогнозировать сохранение дара». Великого князя передернуло. «Вы сказали, только голова и легкие», — повторил он. «Но это же, я представить не могу, чтобы кто-то на подобное согласился». Я вновь хмыкнул, продолжая осматривать внутренности киборга. «Примитивный он, конечно, по меркам моего мира. Однако эта машина может послужить ключом к разгадке, как ввести в тело одаренного моих наноботов и не лишить его при этом дара. Я бы не решился», — покачав головой, признался великий князь. «Порой выбора может не быть», — не согласился я. «К тому же, если от него этого требовал долг дворянина, договаривать не было нужды. Уж кому как не Рюриковичу понимать, что существуют моменты, когда собственная жизнь значит меньше, чем честь рода. Почему же это не немецкое изделие?» — вернул меня на землю Петр Глебович. «Буду откровенен, великий князь», — не оглядываясь на него, — произнес я, продолжая разбирать киборга. Все разработки Германского рейха мне известны. Конечно, не поручусь, что знаю абсолютно обо всем, но о проектах, которые дошли до такой степени, что их можно воплотить в жизнь, мне известно. Очевидно, что эта машина была внедрена на территорию Речи Посполитой, чтобы имитировать воина Германского рейха. Поэтому его внешняя оболочка стилизована под немецкий доспех. Может быть, задача была выкрасть информацию командира. Но, полагаю, наши ракеты ей не позволили. И вы уверены, что это был одаренный? Кивнул, не став со мной спорить, Петр Глебович. Это докажет детальный анализ, ответил я, снимая заднюю пластину корпуса. Видите эти трубки внутри рук? Великий князь кивнул. Это направляющие, с помощью которых техника, создаваемая разумом в ныне отсутствующей голове, выходила из ладоней. Подняв искусно сделанную пятерню, я продемонстрировал собеседнику отверстие, покрытое копотью. Огонь, констатировал очевидное Петр Глебович. Я кивнул, опуская кисть. Пока что я не могу сказать, кто это сделал, произнес я, оглядывая стойку. Но если вы позволите забрать его на Урал, то в Смоленске мы будем начинать не с нуля. Хотите копировать чужую работу? Вскинул бровь великий князь Литовский. Ни в коем случае, покачал головой я в ответ. Честно говоря, технологии, которые легли в основу этого киборга. Простите, Дмитрий Алексеевич, кибернетический организм, Петр Глебович, тут же пояснил я. Их в фантастических книжках описывают вот уже пару веков. Я не читаю беллетристику. С возмущением заявил тот, это литература для быдла. Я лишь поясняю, что означает термин, без всякого намека на улыбку сказал я. Так вот, несмотря на то, что само по себе создание такой машины опережает свое время, и работал над ним без преувеличения гений, использовались примитивные и слабые компоненты. Судите сами, киборг погиб под завалом, хотя по идее должен выживать в условиях куда более неподходящих для жизни человеческого организма. Поясните, Дмитрий Алексеевич, это очень хрупкая машина для тех технологий, что были задействованы для ее создания. Посудите сами, защитные пластины держат пулю, на груди имеются характерные царапины. В киборга стреляли, и он выдержал, но выбраться из-под обломков не смог, хотя те же немцы первым делом применили бы свой знаменитый экзоскелет, с помощью которого в одиночку дом поднять можно, не то что пару бетонных перекрытий. Петр Глебович задумался, и ему было о чем размышлять. В нашем договоре не было пункта о предоставлении обнаруженного экземпляра боевой техники, лишь демонстрация с возможностью работать под присмотром людей великого князя. Хорошо, мы обсудим с князем Демидовым условия, подвел итог Апраксин, но вам придется учесть это при распределении долей. Я кивнул, такие полномочия у меня были. Наследник может многое, да и дед инструкции прислал, в каких границах допустим торг. Я предлагаю вам 40%, великий князь, озвучил я, и прежде чем тот начал спорить, пояснил, 10% однозначно получит русское царство, так как это военная разработка, еще 40% княжество Уральское, так как Руслан Александрович выделяет специалистов, оборудование и технику для строительства экспериментального производства, еще 10% мои, как ведущего специалиста кибернетики, награжденного высшим орденом Русского царства, оставшиеся 40% ваши, Петр Глебович, ни я, ни великий князь Литовский просто не имели права уменьшать мою долю, это было бы оскорблением награды, учредительные документы попадут в царскую канцелярию, так что о распределении в тот же вечер будет знать все общество, если кто расскажет, а там и до царя дойдет. В общем, итог никому не понравится. 40%, пробормотал великий князь Литовский. Что ж, это вдвое лучше тех 20, что давал ваш князь Демидов изначально. Как организуем доставку? Из особняка Петра Глебовича я уезжал уже после обеда вместе с грузовиком Демидовых, заказанным из московского поместья Урала. Домой к Романовым заезжать уже не стал, и мы сразу же отправились в аэропорт, где нас ждали самолеты Руслана Александровича. Мне было запрещено летать без сопровождения хотя бы 3 истребителей княжества, дед берег своего наследника. В московских салонах государь отбыл, чтобы заключить брак между великой княжной Выборгской Анной Михайловной Соколовой и принцем Германского рейха Гербертом фон Бисмарком. Ходят слухи, девушка давно им интересовалась. А я слышал, Анна Михайловна не праздна, потому и отказывала всем, кто просил ее руки, ждала признания ребенка настоящим отцом. Вы смеетесь. Всем ведь известно, что Романов предпочел великой княжне дочь изменника. Вот девочка и бросилась в объятия немца. Он очень хорош собой, и наверняка охмурил великую княжну, пока они вместе общались на трехсторонних переговорах. Подозреваю, это скоропостижная свадьба, попытка отвлечь общество от того факта, что немцы поделились с государем формулами того газа, который разрабатывал Измайлов. Помяните мое слово, вскоре мы узнаем, как неугодные милославским люди просто умирают в своих домах. А вы определенно смелы, высказывать такие речи вслух, как будто не знаете, что милославские следят за каждым благородным человеком в русском царстве. Смотрите, как бы вас не привлекли к ответственности за столь дерзкие мысли. А Морозовы теперь на коне, не только воскресли из мертвых, но и на Урале укрылись. Помимо этого и боярышня теперь не просто невеста Романова, который сам стал наследником Демидовых, так еще и из рук царя награду получила. Я опасаюсь, как бы теперь Инга Валентиновна не пожелала отомстить всем, кто от них отвернулся. Дмитрий Алексеевич Романов – крайне опасный человек, я видела, как он расправляется с врагами. Это просто ужас. Такое ощущение, будто у него нет ничего человеческого, настолько спокойно отнимает жизни. Строганову он помог не только репутацию восстановить, но и на службу поступить. Да и другие благородные семьи, с которыми Романовы не враждуют, отзываются о нем только положительно. Конечно, они же у Романова с рук едят. Пожалуй, я покину вашу компанию, господа. Мне кажется, становится опасно даже стоять с таким горячим молодым человеком. Когда за вами явятся опричники, пожалуйста, скажите им, что я не поддерживал ваших настроений. Урал. Личный особняк наследника. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Когда экранированный грузовик умчался в наши лаборатории, сам я вернулся в свое новое жилище. Штат прислуги был предоставлен дедом и первыми лицами княжества. Я знал, какая борьба прошла за места в моем особняке. Никого не взяли с улицы, только по личной рекомендации благородных фамилий. Каждый род Урала считал своим долгом устроить ко мне на службу своего человека. И, учитывая размеры моей личной земли, я мог нанимать всех желающих. Естественно, с оглядкой на рекомендации Руслана Александровича. Трехэтажный особняк, одной стороной упирающийся в территорию князя Демидова, подземный гараж на 16 мест, подсобные постройки, общая площадь в несколько гектаров с полигоном, какого у Романовых никогда не было. Пожелая я, можно хоть на болидах кататься, хоть маленькую военную операцию в полном масштабе репетировать. Так что штат прислуги, которая обязана за всем этим присматривать, был огромным. Я потратил несколько часов, чтобы узнать о каждом человеке, который пришел ко мне на службу, и уж тем более знал всех по именам. Дмитрий Алексеевич, с возвращением, склонился высокий худой старик, приветствуя меня на крыльце. «Здравствуйте, Василий Васильевич», — кивнул я, поднимаясь по ступенькам. Он был прислан дедом служить мне в качестве управляющего и одновременно быть глазами и ушами Руслана Александровича. Тайн от деда у меня не было, однако приглядывать за наследником все равно было необходимо, и за моими гостями тоже. Я взял на себя смелость разослать приглашения, которые вы подписали, начал отчет мой управляющий, открывая двери. Все бояре Урала уже подтвердили, что прибудут. Из других княжеств пока еще ожидаем ответа. «Благодарю, Василий Васильевич», — ответил я, вручая подошедшей служанке плащ. «Что-нибудь срочное?» «Ничего, Дмитрий Алексеевич», — покачал головой управляющий. Бригадир строителей интересовался, какие изменения вы планируете внести на полигоне, но я велел им ждать вашего возвращения. Вы не оставили никаких распоряжений на этот счет. Этот вопрос нужно будет проработать. Пока что сложно представить, чего я хочу на принадлежащем лично мне полигоне. Устраивать тест-драйв для новейших разработок мне не требовалось. В моем комплексе имелся собственный. К тому же у особняка нет никакой защиты от внешнего наблюдения. Для себя устраивать полосу препятствий, чтобы не потерять форму, так мне для этого такие площади и не нужны. Паращук не зря обходился для наших тренировок стаканами и кабинетом. Настоящий мастер работает незаметно и тихо, не говоря уже о том, что мои способности не требуют огромных пространств. Я распорядился подать обед в голубую столовую, продолжил Василий Васильевич, двигаясь в шаге от меня. Хорошо, если будут какие-то распоряжения, только скажите, Дмитрий Алексеевич, напомнил управляющий, обозначая, что доклад окончен. Поднявшись в свои покои, я осмотрелся, не привык еще, что у меня есть собственный дом, где свои комнаты я могу с чистой совестью назвать хозяйскими. Обстановка, конечно, мало вяжется с княжескими порядками, ни единого предмета роскоши. Зато вся стена в мониторах, удобные эргономические кресла взамен мягких и чопорных кожаных, беспроводная сеть по всему дому, современная техника с голосовым управлением, никакой проводной телефонии. Все в строгих серых тонах, умный дом, оснащенный прислугой, и оракул, отслеживающий каждое дуновение ветерка в помещениях. Когда-нибудь, лет через 15, так будет выглядеть весь цивилизованный мир, а внедрение поголовной чипизации снимет опасность похищения и скрытных перемещений, как в случае с Соколовой. Пройдя к своему сейфу, я приложил ладонь, и считыватель мигнул зеленым огнем. Убрав внутрь папку со списком царских детей, рядом я положил копию договора с великим князем Литовским. У Руслана Александровича, конечно, есть оригинал, но свой архив всегда нужно иметь под рукой. Приняв душ, я переоделся в простую футболку и джинсы. По своему дому могу ходить, как мне удобно. И в таком виде спустился в голубую столовую. Повар, доставшийся мне от бояр Медведевых, расстарался. Так что несколько минут я потратил, предаваясь греху чревоугодия. Во время еды из головы выветрились все посторонние мысли, так что я даже немного отдохнуть успел, прежде чем закончил. Находка великого князя Литовского может открыть мне новые возможности. И над останками киборга придется работать в связке с Викторией Львовной и Святославом Святославовичем. Во-первых, я до сих пор не работал с техномагическими разработками такого уровня, а для них это родная стихия. Во-вторых, в будущем мне пригодятся оба специалиста, так что это отличный шанс позволить им набить руку. Дмитрий Алексеевич, постучался в столовую Василий Васильевич, к вам боярыня Морозова с визитом. Изволите принять, Инга Валентиновна не была у меня частым гостем. Собственно, после переезда моя будущая теща с головой ушла в налаживание быта, одновременно с этим посещая здешние мероприятия благородных дам и врастая в уральское общество. Конечно, пусть проходит, разрешил я, и вели подать нам чай с чабрецом и кофе, ну и закуску к напиткам. Сейчас же распоряжусь, Дмитрий Алексеевич, поклонился управляющий, тут же скрывшись за дверьми. Прошло не меньше 10 секунд, прежде чем в столовую вошла боярыня Морозова. Я поднялся на ноги, приветствуя гостью. Она, может быть, и ниже меня по положению, но это не мешает мне выказать ей уважение. Инга Валентиновна, добро пожаловать, поприветствовал я боярыню. Прошу, садитесь. Сейчас нам подадут ваш любимый чай, и мы сможем поговорить. Морозова кивнула мне в ответ с доброй улыбкой. Мне кажется, после того, как Виктория выиграла конкурс, ее мать постоянно ходила с этим выражением лица. Во всяком случае, подтверждения о том, что боярыня недовольна своим нынешним положением, я не видел. «Благодарю, Дмитрий Алексеевич», — ответила она, вставая рядом со стулом, и я помог женщине сесть. «Вы очень добры. Вы здесь в первый раз, может быть, хотите посмотреть мой особняк?» предположил я, возвращаясь на свое место во главе стола. «Мы с Викторией будем здесь жить после свадьбы, так что, если вы желаете, можете убедиться, что я не буду держать вашу дочь в неподобающих условиях». Боярыня с усмешкой отмахнулась. «Оставьте, Дмитрий Алексеевич», – произнесла она. «Я и без того понимаю, что Виктория будет с вами как за каменной стеной. Вы уже доказали это неоднократно». Кивнув, я бросил взгляд на дверь, и к нам тут же постучалась служанка. Накрыв на стол, она с поклоном забрала грязную посуду и покинула столовую. Я видел через линзу, что Василий Васильевич стоит за створкой, готовый отозваться на любой мой приказ. Но я бы хотел обсудить один вопрос, если не возражаете, сделав символический глоток, сказала боярыня Морозова. «Слушаю, Инга Валентиновна», кивнул я. Она несколько секунд рассматривала столовую, правильно подбирая слова. «Дело в том, Дмитрий Алексеевич, что я бы хотела просить вас посодействовать в одном крайне важном для меня вопросе. Видите ли, когда вы заставили великого князя Московского вычеркнуть нас, к нам прибыла делегация Уральского княжества. Вас чем-то обидели?» – вскинул бровь я. «Нет, наоборот», – чуть потупив взгляд, – ответила Инга Валентиновна. «Уже когда мы переехали сюда, я пообщалась с местным обществом, и оказалось, что среди бояр Медведевых есть один неженатый. Но вы сейчас возглавляете род Морозовых», поняв, к чему клонит гостья, уточнил я. «И мой сын станет его главой, когда достигнет совершеннолетия, кивнула та. «Я не собираюсь покидать своего ребенка. Просто хотела бы попросить вас узнать у князя Демидова, нет ли у него планов относительно Федора Архиповича». Я вежливо улыбнулся. «Я спрошу сегодня же, но вы же понимаете, Инга Валентиновна, до момента, как ваш сын получит род в свои руки, Федор Архипович имеет полное право жениться на свое усмотрение. Мы все уже обсудили, Дмитрий Алексеевич», — произнесла боярыня. «В уральском обществе для него нет подходящей невесты, но он согласен перейти в род Морозовых. Естественно, главой ему не стать, но моим мужем, вполне реально. Это решение поможет нам обоим». А боярыня Морозова вопрос врастания в общество, похоже, решила кардинальным образом. Через такой брак, с одним из ведущих боярских родов, она действительно станет здесь своей. И Медведевы молодцы, лихо все организовали. Один сын возьмет в жены дочь Кирилла Руслановича, сестру будущего князя и внучку нынешнего. Второй Медведев берет в жены мать будущей княгини Уральской. Таким образом вся наша будущая семья окажется связана именно с этим боярским родом. Ненавижу интриги, но здесь я просто обязан вмешаться и все выяснить. Не нравится мне такая целеустремленность бояр. Я обговорю ваш вопрос с Русланом Александровичем, Инга Валентиновна. Обещаю. Глава 13. В особняк Руслана Александровича я прибыл только через час после визита боярыни Морозовой. Инга Валентиновна, сама того не ведая, заставила меня серьезно напрячься. Я рассчитывал, что хотя бы на Урале меня не будут преследовать интриги благородного общества. Мне нужно было нормально работать, чтобы никто не мешал. Ощущение же, что меня вновь втягивают в разборки, как это было в Москве, когда я все больше погружался в общественные проблемы и выполнял задания Михаила II, теперь вновь вернулась и не давала покоя. Это раздражало, но в первую очередь, разумеется, следовало закрыть вопрос, ради которого князь Демидов отложил мое возвращение на Урал. Я могу не любить интриги, но свой долг при этом выполнять обязан. Дед был занят своими делами, так что все равно раньше принять бы меня не смог. Я же отдал распоряжение по полигону. Будет у меня свой городской комплекс, чтобы мои люди могли отрабатывать в нем предполагаемые операции. Да, за ними смогут подглядеть, например, со спутников, но я не собираюсь ничего особенного там испытывать. А держать охрану в тонусе, да обкатывать взаимодействие с оракулом, никогда лишним не будет. Обнаружить же участие искусственного интеллекта в учениях не получится ни у кого. Поднявшись в кабинет князя Демидова, я дождался, когда оттуда выйдет Мария Евгеньевна. Бабушка осмотрела меня внимательно и придирчиво. «Уже слышала о Медведевых», — сказала она, стряхивая с моего плеча несуществующие на нем пылинки. «Так что дед уже в курсе». Кивнув ей с улыбкой, я прошел в кабинет. «Садись, Дмитрий», — кивнул мне на кресло Руслан Александрович, снимая наушник. «Мы как раз общались с великим князем Литовским. Так что, считай, обо всем договорились. Поедешь закладывать производство в Смоленске, как только бумаги будут готовы и подписаны». «Как скажешь, князь», — кивнул я. «Да», — встав из-за стола и пройдясь по кабинету, — сказал князь Демидов. «Я правильно понимаю, мы понятия не имеем, кто этого киборга собрал. Я ищу, но пока что все тщетно», — ответил я, глядя, как дед ходит по помещению, убрав руки за спину. «Сам понимаешь, пока не будет готов комплекс в Иннополисе, мы ограничены в возможностях». «Ладно, сейчас это не так важно», — вздохнул Руслан Александрович, возвращаясь на свое место. «Раз этот киборг попал к нам в руки, разберем его по винтику и построим свой, надежнее и лучше. Ты ведь справишься с этой задачей?» «Разумеется», — ответил я, склонив голову. «У меня, собственно, только один момент вызывает вопросы. Как в эту оболочку упаковали одаренного? Все остальное мы способны повторить уже имеющимися силами. Думаю, месяца 2-3, и первая рабочая единица будет готова». Дед задумался, глядя в стену. «Меня настораживает то, что этот киборг оказался в Польше», — признался князь Урала. «Ты Апраксину верно все сказал, слишком хлипкий он, чтобы пересекать большие пространства. Так что и произвели его где-нибудь на Карпатах, не дальше. Там все горы источены в свое время были секретными лабораториями всех мастей. Почитай, каждая страна могла свободно любые разработки проводить, только плати вовремя». «Не думаю, что это сейчас важно», — ответил я. «Кто за созданием киборга не стоял, нас ему не превзойти. В противном случае мы бы уже услышали о победоносной армии машин. а 1-2 десятка таких солдат преимущества не дадут никому. Может ли их обнаружить Оракул, уточнил Руслан Александрович. Ты отслеживаешь все устройства, киборг может быть определен с помощью твоего искусственного интеллекта, я покачал головой. Нужно проверять на практике, пока что я не готов поручиться, произнес в ответ. Волков сейчас должен распаковывать наш подарок, так что ответить точнее смогу не раньше, чем мы разберем его по винтикам. Хорошо, значит, езжай прямо сейчас, кивнул дед. А, кстати, что там с Медведевыми и Морозовыми? Мне Архип Витальевич уже все ковры протер, выпрашивая моего разрешения на брак сына. Инга Валентиновна берет Федора Медведева к себе в род, но главенство в роду остается за ее сыном, пояснил я, хотя был уверен, что Руслан Александрович прекрасно и сам осведомлен. Хорошо, пусть тогда Архип Витальевич еще подождет, а с боярыней поговорит княгиня. Ты в это дело пока не лезь, у тебя более важные дела найдутся. Как скажешь, князь. Мысленно я выдохнул с облегчением. Пока я не князь, Руслан Александрович решает, как обращаться со своими боярами. И хотя технически ничего не мешает Федору Архиповичу сменить семью, идти против воли князя, недальновидное решение. Пока что от тебя больше ничего не требуется, Дмитрий, закончил аудиенцию князь Демидов. Как только с киборгом прояснится, сразу же доложишь мне. Вместе подумаем, что с этим делать. Слушаюсь, Руслан Александрович, ответил я, поднимаясь на ноги. Покинув резиденцию Демидовых, я отправился в свой комплекс. Было крайне любопытно взглянуть на изделия местных гениев поближе. Боярич Волков развернул на экране трехмерную модель киборга. Каждую деталь можно было выделить и рассмотреть поближе. С такой точки зрения разработка неведомых специалистов казалась менее фантастической. Как видите, Дмитрий Алексеевич, произнес Святослав Святославович, обводя чертеж рукой, ни единой детали, которую можно было бы привязать к какому-либо известному нам производителю, здесь нет. Единственное, что еще можно как-то попытаться отследить, это корпус. Но и то, не в готовом виде, а только сам материал. Это устаревший вариант нашей брони, и найти его на рынке можно в огромном количестве. Что тоже нас никуда не приводит, подтвердил я. Настолько старые модели сейчас даже в африканскую полицию не поставляют. Да, кивнул Волков с явным сожалением. Хотя, мне кажется, искать нужно не по технической стороне, а по ДНК, оставшейся внутри киборга. До получения результатов анализа оставалось еще минут 40. И с учетом того, в каком состоянии был оператор, я рассчитывал, что одаренный обязательно засветится в какой-нибудь базе данных. Значит, пока что отложим вопрос происхождения киборга, подытожил я. Что можете сказать по самой технологии объединения с даром? Святослав Святославович покачал головой. Здесь еще одна загвоздка, Дмитрий Алексеевич, произнес Волков. Судя по тому, что нам досталось от великого князя Литовского, оператор не был одаренным. То есть блок, отвечающий за магическую составляющую, либо утерян, либо уничтожен. Что ж, это было разумно. Вся остальная часть киборга особых новшеств не несла. Как я и сказал Петру Глебовичу, само тело – всего лишь продвинутый костыль. Однако это не значит, что мы совсем ничего не можем взять от останков киборга. Давайте, Святослав Святославович, взглянем, как и чем мы можем заменить эту модель. Ориентируемся на полное производство нашими силами. Волков кивнул. Функциональность та же, уточнил мой коллега. Для начала просто восстановим то, что есть, согласился я, а потом посмотрим, что мы можем улучшить уже сейчас. Без головы и управляющих модулей, которые располагались в ней, нам не так уж и многое досталось. Однако это ведь только начало. Что ж, давайте смотреть, отозвался боярич, и мы приступили к работе. А когда пришли результаты анализа, на нашем столе уже была восстановлена примерно четверть конструкции киборга. Совпадение обнаружено в базе данных, княжич, произнес Оракул из динамиков лаборатории. Страна происхождения оригинальной ДНК, Испанская Америка. Лейтенант сухопутных войск Альберто Диас. Предполагаемая степень родства отец-сын. Волков взглянул на меня с вопросом в глазах, но я уже направил запрос. Альберто Диас, лейтенант сухопутных войск Испанской Америки. Последнее место службы, первый латинский корпус, уволен по состоянию здоровья с диагнозом Альцгеймер, направлен в местный хоспис Мальтийского ордена, скончался через месяц после поступления, озвучил я выжимку. Официально детей нет, как и других живых родственников. Как же он тогда применял техники, если он не одаренный? Спросил Святослав Святославович. Или это такая же имитация, как и у нашей защиты в доспехах? Однозначно, нет, покачал я головой, взмахом руки отправляя личное дело лейтенанта на главный экран. Альберто Диес был признанным бастардом Гомеса де Мендеса, и дар у него имелся, как раз таки огненный. Но это тоже немногое нам дает. Гомес де Мендеса много кого признавал, чтобы получить возможность хоть как-то сохранить род. Но в итоге ни один из этих бастардов не смог обеспечить официального наследника. Так что семья считается вымершей. Волков несколько секунд читал личное дело лейтенанта первого латинского корпуса, после чего обернулся ко мне. Настоящий детектив выходит, Дмитрий Алексеевич, усмехнулся он. Вымершая семья, несуществующий ребенок, унаследовавший ее дар, и тоже погибший в Речи Посполитой, когда все, что от него осталось, голова и легкие. Тест лишь доказывает, что внутри был человек, покачал головой я. Степень родства с Диесом для нас ничего не значит. Альберто мог вообще не знать, что у него есть ребенок, ведь тут достаточно одного полового акта, и мать могла не объявлять о реальном происхождении ребенка. А уже этот сын, вполне вероятно, просто признан в другой семье, где также есть огненные способности. То есть ко всем имеющимся странностям мы добавляем адюльтер, хмыкнул Святослав Святославович. Некая замужняя благородная дама имела связь с нашим лейтенантом, после чего родила, но не призналась супругу, что отец ребенка на самом деле другой мужчина. Горячие испанцы просто жить не могут без подобной драматургии. И, полагаю, если бы мы с вами услышали эту историю от кого-то другого, не поверили бы. Я усмехнулся, не став спорить. Давайте поищем мать, предложил я, направляя запрос оракулу. Совпадение не найдено, княжич отрапортовал искусственный интеллект голосом Кристины. Вот теперь это точно похоже на театральную постановку, заявил Волков. Или же кто-то подменил в базах данных сведения, кивнул я. Но в любом случае отсюда мы ничего не найдем. Да и пока что это не так уж и важно. Давайте вернемся к этому вопросу, когда закончим начатое. Увы, но просматривать прошлое оракул не способен. Так что я еще не скоро смогу узнать, реален ли результат анализа ДНК или его подделали. Убедиться в этом можно лишь эксгумировав останки лейтенанта, но кто мне, русскому княжичу, позволит это сделать в Испанской Америке? Нет, можно, разумеется, поискать добровольца через сеть, чтобы занялся этим грязным делом и прислал мне копию ДНК настоящего бастарда де Мендес. Однако если кто-то пошел на такие сложные манипуляции, чтобы скрыть правду, моего агента либо сразу убьют, так как за могилой Альберто должны присматривать, либо выйдут на меня и предъявят обвинение, породив международный скандал, в результате которого ответа я не получу, а останки лейтенанта, скорее всего, просто уничтожат. Если до сих пор этого не сделали, конечно. Так что ситуацию я временно выкинул из головы, занявшись реальным делом. До самого вечера мы со Святославом Святославичем собирали конструктор, воспроизводя польского киборга на наших мощностях. В результате получилась вполне неплохая конструкция, ничем не уступающая бойцу в самом современном доспехе. Затем лишь исключением, что внутри шлема пока что была пустота. Повертев перед собой получившегося солдата, я поднял ему забрало и задумался. Выбрасываем трубки для огненных техник, принял решение я. Вообще забудем о том, что внутри должен находиться человек. Святослав Святославович, давайте посмотрим, как мы установим внутрь оракула. Боярич хмыкнул в ответ на мои слова. Я тоже подумал о полноценном роботе, Дмитрий Алексеевич, сказал он. Только за счет чего он будет работать? Хороший вопрос. И помимо банального питания появляется еще одна задача. Как расположить сервер внутри объема не то что человеческого тела, а одной лишь головы. Здешние технологии пока что такой миниатюризации не достигли, чтобы уложить все в пару небольших чипов. Мы можем оставить управление на искусственном интеллекте, кивнул я в ответ. Получим, конечно, ограничения по возможностям применения при отсутствии связи с оракулом, но это решается наличием мобильного центра. Хотите воспользоваться роем? Уточнил Волков, разминая суставы пальцев. Рой мы только закончили тестировать, и в массовое производство он до сих пор не пошел. Но сама идея, в принципе, годилась под любую похожую задачу. Придется его немного модифицировать под новые управляемые объекты, но это сделать как раз труда не составит. Почему бы и нет? Пожал плечами я, с дронами он прекрасно справляется, а здесь, с точки зрения нагрузки на Оракул, разницы никакой. Команда искусственный интеллект отдавать сможет и на управление полетом, и на передвижение робота. Главное, указать, как и в какой последовательности задействовать конечности. Конечно, пришлось немного повозиться, но в итоге у нас получился черновой план. Автономная работа при таком варианте была исключена. Конечно, и в случае разрыва связи робот просто замрет, превратившись в совершенно не представляющую опасности груду металла. Но это ведь только промежуточный вариант. Дмитрий Алексеевич, нам нужно на сегодня заканчивать, уже полночь миновала, объявил Волков, откидываясь на спинку кресла и потирая переносицу. Я уже, если честно, устал, и вряд ли сегодня буду хорошим помощником. Да, вы правы, Святослав Святославович, согласился я, чувствуя, что и самому стоит перевести дух. Оракул, проведи анализ чертежа ИП-01, предоставь модификации, за основу возьми отряд специального назначения боярского рода Волковых, полевого целителя заменить механиком. Как пожелаешь, княжич, отозвался искусственный интеллект. Кивнув бояричу, я помог навести порядок в лаборатории, мы вместе прошли на выход. Мозги в коробке неизвестный гений использовал, чтобы киборг мог работать автономно и принимать самостоятельные решения. Как показала практика, именно этот шаг и привел к тому, что киборг потерпел неудачу, попав под обстрел и не сумев выбраться. Оракул такой ошибки не допустит. Мой искусственный интеллект обладает огромной базой знаний, которой, пожалуй, на этой земле и аналогов нет. Скорость обработки данных хотя и ниже, чем в моем прошлом мире, однако даже так искусственные бойцы, собранные в проекте ИП, ни в чем не будут уступать живым солдатам, и, несомненно, превзойдут их по всем показателям. А главное, для стороннего наблюдателя они будут выглядеть, как живые люди. И я смогу тестировать их работу даже на своем незащищенном полигоне, когда его возведение закончит. Пока робот не снимет шлем, его никто не отличит от реального человека. Оракул легко имитирует любой голос, и может придать каждой боевой единице индивидуальное звучание, снабдить словами-паразитами, подобрать акцент. Таким образом, в один момент я получу в свои руки не просто сеть наблюдения, от которой даже сейчас, с ограниченными возможностями, сложно укрыться, но и маленькую армию готовых выполнить любой приказ исполнителей без страха и сомнений, не говоря уже о выживаемости каждой единицы, превосходящей человеческое тело в разы. Черт возьми, возможно, у меня появится готовый суперсолдат гораздо раньше, чем я обещал царю. Глава 14. Утром я явился с отчетом на прием к Руслану Александровичу. Князь Демидов в этот момент принимал у себя боярина Медведева. Меня секретарь пропустил в кабинет как раз, когда дед подводил итоги разговора. «В общем, я жду твоего ответа», – произнес Руслан Александрович, глядя на сидящего напротив мужчину с легкой улыбкой, больше напоминающей оскал. «Моя внучка, Анастасия Кирилловна, очень хочет замуж за твоего сына, Георгия Архиповича, и я очень хочу ее порадовать, но если твой другой сын, Федор, решит подкрасться к престолу Урала через брак с Морозовой, я сочту это пренебрежением. А ты знаешь, Архип Витальевич, как я не люблю, когда мной пренебрегают. Даю тебе 3 дня, чтобы решить этот вопрос. Медведевы могут заключить брак либо с Анастасией Кирилловной, либо с Ингой Валентиновной. Свободен». Боярин Медведев медленно поднялся на ноги, тяжело опираясь на подлокотники. Возраст у него, конечно, уже не маленький, однако слабость эта была лишь предвестником. За время, что я провел на Урале, мне удалось достаточно хорошо изучить местное общество, и я прекрасно представлял, что Федору Архиповичу сегодня достанется от отца. Одно дело – укрепиться через брак с матушкой будущей княгини. Это хороший и прибыльный брак, но платить за это всем своим положением – чересчур. Оплатить придется, Руслан Александрович слов на ветер не бросает, и жениха Анастасии Кирилловны, который откажется от брака, пустит на ленточки. Боярин вышел из кабинета, и князь Демидов кивнул мне на освободившееся кресло. «Считай, вопрос решен», — объявил он, как только я сел. «Медведевы на брак с Морозовой не решатся. О судьбе Инги Валентиновны не беспокойся, твоя бабушка уже подбирает ей достойного мужа, но из другого рода». Я кивнул, принимая его слова. «Я пришел доложить по поводу киборга», — озвучил я тему разговора. «Что мы можем из него получить?» Тут же переключился дед. «Не особенно много, на самом деле. Но на основе польского киборга я могу собрать роботов для Роя и Оракула. Есть, разумеется, несколько пока что нерешенных вопросов, но решение у них есть, и мы его подберем. Князь Демидов кивнул. Чем эти роботы нам помогут? Спросил он. Урал производит первоклассное оружие, а твои роботы, как я понимаю, Дейннополиса, будут простыми болванчиками. Оракул нам полезен сейчас, но как мы будем его экспортировать? Есть два варианта, кивнул я. Первый – это наемничество. Видя, как Руслан Александрович приподнял бровь, я пояснил. До сих пор у русского царства не было таких подразделений, однако нужда в них все равно остается. Сейчас наши благородные вынуждены обращаться за услугами в чужие страны, а значит, и информация стекается в чужие руки. Наши роботы гарантируют качественную работу, и при этом все данные будут аккумулироваться на наших серверах. Князь Демидов покачал головой. Тут нужно очень многое просчитать, сказал он. И такое грязное дело может выйти боком. Что за второй вариант? Царская армия, произнес я, за исключением необходимости проходить техосмотр, робот на совершенном искусственном интеллекте всегда превзойдет человека, не спит, не пьет, по девкам не ходит, в карты не играет и не предаст. Руслан Александрович покачал головой, это нас он не предаст, а согласится ли с этим Михаил II, уточнил дед, ты предлагаешь ему отдать защиту государства и самого царя, и сделать это добровольно, всегда можно сделать уникальный ключ, который отключит роботов, возразил я, и русское царство окажется без защиты, не согласился Руслан Александрович. Я и не предлагаю уволить весь состав армии, качнув головой, объяснил я, лишь заменить или даже дополнить часть солдат. Все видели, насколько наши бойцы превосходят царскую армию. Это пошатнуло авторитет государя, и сперва ты макнул его в грязь лицом, а теперь протягиваешь салфетку, чтобы царь утерся окончательно, посмеялся дед, а говоришь, интриги не любишь, шутка, конечно, сомнительная, но я все же улыбнулся, на самом деле, если посмотреть за моими действиями за последний год, так это макание в грязь длится уже несколько месяцев, и я бы не стал обещать, что на роботах оно закончится, я рассматриваю эту ситуацию как способ показать государю, на что способно оружие Урала, новые доспехи, полученные нашими друзьями во время мятежа на Дальнем Востоке, уже доказали свою эффективность. Теперь пришла пора показать таких пользователей наших оружейных систем, которые превзойдут лучших царских бойцов. Князь Демидов покачал головой. Что ж, не будем спешить, подвел итог он. Ты упомянул, что есть какие-то проблемы. Пока что мы с Святославом Святославичем не решили вопросы питания роботов, кивнул я. У самого киборга эта часть отсутствует. Скорее всего, была уничтожена. Нам с Волковым придется прорабатывать этот момент с нуля, но мы справимся, не первая батарейка, которую производят на уральских заводах. Руслан Александрович молчал около минуты. Я его не торопил, прекрасно понимая, что князь здесь он, и ему нести ответственность перед царем. Я могу посоветовать что-то, но решение принимать деду и вести переговоры с Михаилом II тоже. Пока что делайте, наконец, принял решение он, но и про договор с великим князем литовским не забывай. Экспериментальное производство мы поднимем, и вот там будет у нас возможность выпускать уникальные разработки. Конечно, Апраксин тоже не ожидает быстрой прибыли, но проектов для Смоленска лучше подкопить заранее. Позаботься об этом. Я склонил голову. Слушаюсь, князь. Раз с этим решили, можешь идти, отпустил меня Руслан Александрович. И не опаздывай сегодня на ужин. Морозовы тоже будут присутствовать, как раз все и обговорим. И можешь не переживать, Инга Валентиновна будет уверена, что это ты похлопотала ее судьбе. Я и не волновался, хмыкнул я, и это правильно, похвалил меня князь Демидов. Гением волноваться крайне опасно. Все, Дмитрий, иди, и про вечер не забудь. Откланившись, я покинул кабинет и был тут же схвачен под руку двоюродной сестрой. Анастасия Кирилловна практически протащила меня по общему коридору и запихнула в свои покои, тут же захлопнув за нами двери. «Ну, Дмитрий, рассказывай», — велела девушка, уперев руки в бока и сдувая непослушную прядь с лица. «Прости, Анастасия», — улыбнулся я, — «но о чем конкретно ты хочешь услышать? Мне же не придется искать нового жениха», — с негодованием выпалила она. «Ох уж эти женщины, тут судьба всего княжества на кону, а ей главное, чтобы жених с крючка не сорвался. Впрочем, на ее месте я бы тоже беспокоился именно об этом, ни на что другое старшей дочери погибшего Кирилла Руслановича отныне не повлиять. «Если я правильно понимаю ситуацию», — произнес я, глядя на двоюродную сестру с улыбкой, — «все с твоим замужеством будет в порядке». «Точно?» — с сомнением глядя на меня, — спросила девушка. «Насколько я понял, именно так и обстоят дела», — развел руками я. «В любом случае тебе лучше уточнить у Марии Евгеньевны. Она занимается этими делами и вряд ли откажется прояснить тебе текущую обстановку». Немного успокоив таким образом Анастасию Кирилловну, я покинул особняк Демидовых. Стоило занять свое место в машине, оракул переслал мне оповещение о завершении еще одного анализа ДНК с бокала, из которого пил Иван Михайлович Соколов. «В лабораторию», — велел я, прежде чем поднять стекло, разделяющее салон. Водитель кивнул, и внедорожник покатился по дороге. А я раскрыл свой ноутбук и открыл на нем результаты анализа. Затем открыл собственную ДНК и запустил сравнение. Ушло не меньше четверти часа, пока программа сравнивала данные. Все это время я потратил, чтобы прочесть отчет Кристины. В отпуск помощница, конечно, ушла, но периодически докладывала, как продвигаются ее дела по обустройству будущего особняка боярыни Татарской. Новую фамилию девушка выбрала из списка предоставленных князем Романовым. И хотя этот вариант вызывал у меня улыбку, но Кристину он устроил. Наконец, я взглянул на ноутбук с итогами сравнения двух ДНК. «Ну и что теперь делать с этим знанием?» – спросил я сам себя, закрывая приложение. Теперь в списке имен, предоставленных великим князем Московским, у меня сомнений стало меньше. Однако зачем тогда Михаил II солгал мне при том разговоре? Вздохнув, я выбросил эту мысль. Все равно без откровенного диалога правды мне не узнать. Но все остальные имена, уже выученные наизусть, я загрузил в поиск оракула. Искусственный интеллект найдет их ДНК и сравнит, а о моем исследовании никто не узнает. А уже с готовым реальным списком я попрошу у царя аудиенции. Емельяну Сергеевичу не потребовался оракул, чтобы выяснить правду. Значит, и другие так могут. А я не хочу отбиваться от всех Рюриковичей разом. Московский особняк великих князей Соколовых. Иван Михайлович открыл глаза и уставился в потолок. Вставать не хотелось совершенно. Последние дни превратились для великого княжича в сплошное пятно апатии. Было ли ошибкой открываться Романову? Михаил Викторович считал именно так. Но сам Иван Михайлович не сомневался в своем выборе. Если кто-то и мог решить проблему, так это Дмитрий Алексеевич. И что оставалось ему делать, когда сестру похитили, а никто и знать не знал, как ее искать? Вмешательство Герберта фон Бисмарка казалось бы чудом. Принц явился в логово врагов и отбил похищенную принцессу. Но Иван Михайлович уже давно вышел из того возраста, когда можно верить в сказки. Так что будущему мужу великой княжны младший Соколов не верил. Да и та скорость, с которой государь заключил этот брак, совсем не так должно устраивать свадьбу с героем. Ответа у Ивана Михайловича не было. Откинув одеяло, великий княжич встал на ноги и побрел в сторону своей ванной комнаты, чтобы привести себя в порядок. На людях нужно сохранять лицо и улыбаться в ответ на поздравления благородных людей, которые и сами не верят в сладкую сказку, о которой трубят по всем официальным каналам. Сбрив щетину, Иван Михайлович долго всматривался в свое отражение в зеркале, после чего со вздохом стал собираться в университет. Как бы ни поворачивалась история с замужеством Анны, великий княжич Соколов обязан явиться на учебу. Завтрака он даже не заметил, просто клал что-то в рот, жевал и проглатывал. В особняке он остался один. Брат все еще на переговорах, сестра сейчас должна ехать в свою новую страну, а отец наверняка опять остался ночевать в Кремле. Одевшись с помощью слуг, великий княжич покинул особняк и, забравшись в машину, кивнул водителю. Автомобиль плавно тронулся с места и выехал на дорогу. Положенное сопровождение двигалось стандартно, привычно, уже даже не привлекая внимания. Разум молодого человека метался в поисках выхода. Он всей душой чувствовал, что-то происходит, но никак не мог понять, что именно, а потому в первое мгновение нападения даже не осознал, что происходит. Держащаяся впереди машина охраны полыхнула пламенем, в мгновение ока превращаясь в оплавленный остов. Водитель уже кричал в рацию, задние автомобили ускорили ход, чтобы прикрыть машину великого княжича, но сам Иван Михайлович сохранял спокойствие. Напасть на кортеж Рюриковичей мог только самоубийца. Всех явных врагов род Соколовых лишился во время мятежа. Нельзя сказать, чего больше было в душе великого княжича Выборгского, недоумения или же гнева. Гнева, который, наконец, можно было выплеснуть на заслуживающих это врагов. «Возьмите меня в кольцо», — велел Иван Михайлович, уже взявшись за ручку дверцы, «и оставьте одного для допроса». Дар уже бурлил в крови, готовый отозваться по первому зову своего хозяина. Соколов ощущал, как его переполняет злое торжество. «Можно больше не переживать и не ломать голову, вот он, противник. Теперь все понятно и ясно, как было в Речи Посполитой, просто бей врага и не умри сам. Идеальная ситуация». Снаружи уже ревела сирена. Не все знали, что ЦСБ следит за Рюриковичами, и, похоже, это сыграло с нападавшими злую шутку. «Я здесь!» Поднявшись на капот своего автомобиля, выкрикнул великий княжич Выборгский, разводя руки в стороны. Дорога впереди была перекрыта грузовиком, из которого высыпались вражеские бойцы в доспехах. Они заняли позиции и поливали огнем кортеж Соколовых. Между грузовиком и машинами великого князя оказались зажаты автомобили царских людей. Охрана Соколова стреляла в ответ, но пока ни один противник не умер. Иван Михайлович окутал себя покровом и, вдохнув поглубже, воспользовался своей аурой власти. Стихия отозвалась на его зов с оглушительным ревом. Вражеские пули достигали закрытой зоны и расплескивались бессильными каплями металла, который испарялся раньше, чем опадали на землю. В мгновение ока охрана и попавшие под перекрестный огонь машины оказались отрезаны от противника даром великого княжича. Иван Михайлович шагнул вперед, двигаясь в сторону врагов. Краем глаза он заметил вылетевший из перекрестка автобус с бойцами ЦСБ. Они выпрыгивали наружу и сразу же прижимали врагов к земле плотным огнем. С другой стороны развернутый грузовик подпер броневик с гербом русского царства. Пулемет на его крыше нашел свою жертву и длинной очередью ударил по ближайшему противнику. Однако тот не спешил падать, истекая кровью. Он обернулся в сторону броневика и вытянул руку в его сторону. Пламя брызнуло из ладони, мгновенно объяв машину. Иван Михайлович спустил готовую технику, накрывая чужого одаренного, и вот теперь его пробрало. Но даже умереть он не смог, как положено. Вот враг стоял, поливая пламенем броневик, а в следующий миг уже раздулся, из щелей брони плеснуло пламя. Громкий взрыв, и во все стороны брызнули осколки быстро тающего в воздухе металла. Новый удар великого княжича окутал сразу троих врагов, ринувшихся к бойцам спецназа, невзирая на встречный огонь. И снова вместо того, чтобы сгореть, они взорвались. «Что-то не так», — подумал Иван Михайлович, прежде чем увидел, как опричник, до которого едва не дошли враги, валится на землю в страшных корчах и с не менее ужасающим криком. Боец ЦСБ сорвал шлем, позволяя окружающим увидеть свою голову, будто политую кислотой. Опричник затих почти мгновенно, а Иван Михайлович замер, переводя взгляд на оставшегося противника. С нечеловеческой быстротой он рванул прямо в ауру Соколова. Время будто замедлилось. Иван Михайлович видел, как раскрылась грудная пластина врага, обнажая не человеческое тело, а черный баллон. И так как никто больше из бойцов ЦСБ не пострадал, великий княжич Выборгский успел понять, что находится внутри вражеского тела. Газ, убивающий только одаренных. Баллон лопнул под давлением ауры Соколова. Иван Михайлович видел, как в воздух брызнула мутная жидкость, быстро испаряющаяся, несущая смерть. Соколов бросил под ноги свою технику, и она отшвырнула великого княжича назад. Ивана Михайловича закрутило в воздухе, и он рухнул на крышу машины рода на другом конце поля своей ауры. Жар переместился вслед за ним. Иван Михайлович тут же погасил покров, сосредоточившись лишь на том, чтобы выжечь все рядом с собой. Впервые в жизни он ощутил, насколько близко оказался к гибели, но не поддался панике, а поднялся на ноги, не прекращая вращать вокруг себя поле огня, до тех пор, пока не затрещали волосы и не вспыхнула униформа второкурсника. Лишь ощутив, что выложился на полную, великий княжич Выборгский развеял технику и открыл глаза. От машины охраны не осталось и следа. Полотно дороги растаяло и испарилось, и люди царя осторожно приближались к тому месту, где покончил с собой самоубийца, несший в себе баллон с газом. «Иван Михайлович! Иван Михайлович!» Не сразу, но Соколов понял, что обращаются к нему. Обернувшись на голос, великий княжич медленно кивнул слуге рода. «Я цел», — опаленным горлом прохрипел он. «Я цел». И только теперь, оценив ситуацию, Иван Михайлович смог рухнуть от бессилия. Глава 15. Особняк наследника Уральского княжества. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. «Я досмотрел запись нападения до момента, когда на место боя прибыла машина с подполковником Ворошиловым. Великого княжича Выборгского к этому времени, как и его людей, давно и след простыл. Сотрудники ЦСБ были заняты сбором улик и опросами свидетелей. Остановив воспроизведение, я несколько минут смотрел на замершую картинку. Ситуация вырисовывалась крайне неприятная. Нет, судьба Ивана Михайловича в данный момент меня мало волновала. Соколов отбился от этой атаки, и вряд ли его отец допустит новое покушение. А вот к моим проектам теперь могут возникнуть вопросы. Даже тот факт, что я прибрал к рукам обнаруженного Петром Глебовичем киборга, отныне играет против меня. Я предоставил Милославский оракул, который должен был позволять обнаруживать любых врагов, как только они пересекают границу. Этого не произошло. Я пообещал государю сделать суперсолдат, заявив, что аналогов в мире их нет. И теперь появились эти киборги. Я уничтожал газ Измайлова, и новые баллоны с ним возникли, как только понадобилось устранить сильного одаренного. Конечно, все это можно оспорить, записи-то свои я не удалял. Разумеется, хотя большинство материала не представляет собой интереса, если показать государю то, что не предназначено для посторонних глаз, Михаил II меня оправдает. Допрашивать же княжича Романова не имеет права ни один специалист, только сам царь. Вот только после того, как я продемонстрирую эти записи, я попаду в настоящую зависимость от настроения царя. У меня нет секретов от своих людей, но у этих людей, окружающих меня, есть свои тайны. И если государь потребует все показать, эти тайны всплывут моментально. Князья Романовы и Демидовы могут попасть под немилость, если Михаилу II что-то в их речах не понравится. А признание Ивана Михайловича в день, когда он пришел просить помощи, царь обязательно этим воспользуется. Либо сам, либо заставит меня вернуться в Москву, чтобы не сработал какой-нибудь компромат на людей из моего окружения. Поднявшись из-за стола, я прошелся по своему кабинету, пока не остановился у окна, выходящего на полигон. За окном уже стоял полдень, солнце светило в глаза, заставляя щуриться. Часть отряда охраны, приставленной ко мне князем Демидовым, разминалась на заднем дворе моего особняка. Последив немного за тем, как бойцы отрабатывают приемы, я прикрыл глаза на мгновение, переводя дыхание. Единственный способ выкрутиться из сложившейся неприглядной ситуации – найти настоящего виновника. А для этого нужна холодная голова. «Василий Васильевич», нажав на кнопку селектора, произнес я. «Слушаю, Дмитрий Алексеевич», отозвался мой управляющий. «Пусть мне подадут кофе», распорядился я, «и отмените все мои дела на сегодня. Руслану Александровичу передайте дословно. Я знаю, уже решаю проблему». Василий Васильевич никак не отреагировал на столь необычный приказ. «Уверен, князь Демидов не раз велел нечто подобное, да и не дело слуги, переспрашивать и уточнять, он обязан исполнить в точности, что приказано. Ваш кофе будет готов через 3 минуты, Дмитрий Алексеевич», доложил мне управляющий, «но вынужден напомнить, что вам следует завести собственного секретаря». Да, эта должность оставалась вакантной. Я, конечно, не думал о том, чтобы вернуть к себе Кристину, так как работать секретарем для боярыни – это слишком низко. Она может возглавлять мою компанию, руководить на любой должности. Но секретарь – слишком низкая профессия. «Василий Васильевич, я доверяю вашему опыту», – произнес я после секундной задержки. «Если потребуется, поговорите с князем Демидовым». «Будет исполнено, Дмитрий Алексеевич», – отозвался он, и я прервал разговор. «Итак, начнем с самой простой задачи. Отследим путешествие грузовика с киборгами по Москве. Не из воздуха же он появился, а значит, оставил следы. По сравнению с тем, как и выслеживал похитителей Ксении Алексеевны, сейчас все отнимало считанные секунды. Оракул просеивал записи с камер наблюдения, прокладывал путь машины через столицу, отмечая его на карте красной извилистой линией, а попутно отслеживал данные самого автомобиля. ЦСБ записала серийный номер двигателя, и я тут же получил всю необходимую информацию по бывшим владельцам. Бахтияр Ахмедов, царский человек 42 лет, числился одновременно и последним обладателем грузовика, и в то же время, пропавшим без вести 3 года назад. Судя по документам заведенного полицией дела, пропал Бахтияр, уехав на очередной рейс из Читы в Хабаровск, исчезнув вместе с машиной. Пока я читал досье, Оракул закончил восстанавливать маршрут машины. В этот момент в дверь осторожно постучались. «Ваш кофе, Дмитрий Алексеевич», — доложила служанка. «Входи», — разрешил я. И пока девушка в униформе ставила напиток на стол, я проверял историю складов в Подольске, откуда и выехал автомобиль. Когда дверь за служанкой закрылась, у меня на руках было видео прибытия отряда солдат. Точнее сказать, на записи оказались не приехавшие самостоятельно люди, а 10 огромных холодильных камер. Но на один из объективов наружного наблюдения попали кадры, как в одну такую уже внутри комплекса заглянул местный работник. Учитывая то, что мужчина отшатнулся, он такого груза не ожидал. Пробив его по базе данных, я хмыкнул. Господа киборги начали свой путь с убийства случайного свидетеля. Через 6 часов после прибытия морозильных камер сотрудника нашли мертвым на другом конце города. Официально – ограбление. Примечательно, что грузовик Ахмедова, судя по всему, все это время находился на складах, Оракул не нашел ни одной записи, как он приехал. Значит, это случилось достаточно давно, а охрана складов не обязана сохранять записи дольше, чем несколько дней. Но это лишь исполнители и исполнение приказов. А мне нужен тот, кто их отдал, или хотя бы причастен. Машина, доставившая киборгов, беспрепятственно прибыла с территории Речи Посполитой. Исходя из сведений, найденных искусственным интеллектом, скорость вполне соответствовала статистике, то есть водитель никуда не сворачивал, не задерживался дольше обычного, и ехал прямо на склады. Все необходимые документы были подписаны, никаких дополнительных проверок не произвели. Спрашивается, почему таможенник не заглянул внутрь, и ответ нашелся. Водитель показал какое-то удостоверение, и машину почти не досматривали, открыли двери, изображая проверку, и на том успокоились. Сколько ведомств имеют право так поступить, запретив таможне досмотр, и при этом не ставить никаких особых отметок в журнал? Разведка и контрразведка царской армии, и, естественно, опричники. В том, что замешаны реальные служащие этих ведомств, я не верю. Слишком много чисток прошло в них, чтобы какой-то враг умудрился просочиться. Тем более, что все эти господа должны быть в курсе, что за ними постоянно следят. И все они также знают, наказание в таком деле всегда смертная казнь. Возможно, со всеми членами семьи. На карте тем временем возникла желтая полоса, маршрут польской машины. И водитель выгрузился в Подольске, после чего без задержек отбыл обратно. Границу он пересек уже как полагается по всем правилам, но за день до нападения, а во время московского инцидента уже въехал на территорию под протекторатом Германского рейха. Апраксин тоже нашел своего киборга в Польше. И Анну Михайловну Соколову Герберт фон Бисмарк обнаружил на своей земле. Совпадение, или кто-то намеренно охотится за великими князьями выборгскими, при этом активно подставляя немцев. Один причастный к нападению уже приходил мне на ум, более того, уже наглядно продемонстрировал, что знает, как избежать попадания в базы Оракула. Но я не понимал, зачем тогда было похищать одного ребенка и убивать второго. Разве что с Анной Михайловной великий князь Московский намеревался поиграть, прежде чем прикончить. А вот цесаревича, о котором Емельян Сергеевич достоверно знал, сразу решил убрать с доски.